«Нет», – бросил я и отвернулся. «У меня не было ни малейшего желания облегчать сектантам работу. Пусть сами разбираются с тем, что только что сейчас произошло. Выплеск энергии был, был. Этап возвышения потерян, потерян, но непонятно как. Значит, нужно обязательно встретиться с искателем и выяснить все самостоятельно. Пусть собирают толпу и приходят ко мне. С удовольствием со всеми поговорю. Добычи много не бывает». Работник арены явно хотел сказать что-то еще, но кричать в спину не решился. Одежда, пространственный кошелек и все артефакты Лизага Хвала уже находились в моем хранилище. Нужно будет снять привязку с кошелька, чтобы покопаться в хранилище зародыша бога. Пусть только кто-то попробует предъявить права на мою добычу. Прибью на месте и скажу, что так и было. В хранилищах зародышей бога обычно лежат такие предметы, которые не купить даже за 5 миллионов духовных монет. Небо, может, действительно в дуэлянты податься, жуть как выгодно. Опасно, правда, но выгодно. Главное, чтобы зрители собирались и платили по 1000 духовных монет с носа. Вот тогда наша маленькая группа может вообще не знать проблем с деньгами. Наивный Зандр. Все же хорошо, что Герлон в свое время обучил меня принимать удары судьбы стойко и не выплескивать свои эмоции на окружающих. Ничто не предвещало беды ровно до того момента, как мы с Вилеей, взявшись за руки, не попали в отделение банка. Демон с вытянутым, практически крысиным лицом, покрутил в руках расписку центральной арены Холитона и поднял на меня недоуменный взгляд. «Боюсь, это нельзя обналичить, старший. На основании этой расписки вы можете оформить чековую книжку и расплачиваться ее листами в любом магазине Холитона, приобретать товары, оплачивать гостиницу, делать ставки, но превратить чек в духовные монеты уже не получится. И действует эта бумажка только в Холитоне», — закончил я невысказанную крысой мысль. «Все верно. Грантом по этой расписке выступает центральная арена Холитона. В других городах банки не примут такую расписку к производству, старший. Потому что гарант в нашем деле – основа всего. Для того, чтобы пользоваться чеком за пределами Холитона, нужно иметь гаранта общемирового уровня, а не замкнутого в пределах столицы второго круга. Например, оружейная или алхимическая мастерская центрального дворца. Эти гаранты обеспечивают свои расписки по всем кругам. Все потому, что они имеют свои представительства в каждом большом городе. Я могу обменять расписку, выданную центральной ареной Холитона, на расписку кого-нибудь общемирового уровня? Конечно. Банкир даже просиял, словно я высказал именно ту мысль, к которой он меня долго и упорно подводил. Учитывая ваш статус, отсутствие кредитной истории, этап возвышения, а также надежность гаранта изначального чека, центральный банк может предложить вам расписку на 70 тысяч духовных монет. Вы можете превратить ее в чековую книжку и расплачиваться ею во всех крупных городах нашего мира. Делать запрос на обмен, старший, поверьте, это наивыгоднейший курс. Такого вы больше нигде не сможете получить. Превратите эту расписку в чековую книжку, произнес я, погасив эмоции. Вилея уже вздумала разносить весь банк со всеми крысиными работниками, но мне удалось утихомирить ее. Расписка на 70 тысяч из 5 миллионов. Даже смеяться не хочется. Такого наглого грабежа я в своей жизни еще не встречал. Причем все было сказано на таком чистом глазу, словно мне действительно стоило поверить в искренность намерений банка. Вот почему мы никогда не пользуемся услугами этого места. Книжка какого размера нужна, старший? Банкир погрустнел. На 100 листов, ответил я после небольшого раздумья. Каждый лист чековой книжки будет равняться 50 тысячам духовных монет, так что проблем с оплатой товаров не возникнет. Вот только бумажки будут хоть что-то стоить здесь, в Холитоне. В любом другом месте это будут именно что бумажки. С вас 250 тысяч духовных монет, старший. 5% от суммы чековой книжки. Надеюсь, у меня есть возможность расплатиться листами чековой книжки. Сожалею, старший, оплата банковских услуг осуществляется только наличными. В случае, если у вас нет с собой такой суммы, мы можем оформить кредит. Всего 50% в месяц. Берете 250 тысяч, отдаете 375. Причем без разницы, когда отдам, верно. Через месяц или через 2 минуты, оплата все равно 375 тысяч духовных монет. Все верно. Просиял банкир. Уверен, мелочи для такого, что вы делаете. Удивленный возглас демона был вполне объясним. На его глазах расписка на 5 миллионов духовных монет превратилась в пепел. Я высыпал остатки прямо на стол демона и поднялся с кресла. Всего хорошего. В следующий раз я заранее уточню, что мне не нужна оплата в виде расписки. Пожалуй, действительно нужно было дать Вилье превратить этот банк в руины. Защита здесь, конечно, серьезная. Придется повозиться, чтобы преодолеть защиту и, скорее всего, охрану, что ринется защищать пространственные кошельки в хранилище. Вот только возиться мне не хотелось. Как и вообще связываться с банками? Только сунь им палец в рот, откусит по самый локоть. Что касается 5 миллионов духовных монет, легко пришли, легко ушли. Вообще не проблема. Несмотря на то, что мы пробыли в банке всего ничего, это позволило демонам разобраться в ситуации и начать творить полный беспредел. Когда мы вышли из солидного здания, нас уже встречал зародыш бога. Тот самый демон, что вчера громко обсуждал вместе с сектантом гостей ресторана «Свиты короля». Никого на площади больше не было. Демоны попрятались, опасаясь за свою жизнь. Даже отряд городской стражи, что должен был пройти по этой улице, резко свернул в какую-то подворотню. Наверное, стоило остановиться и поиграть с потенциальным противником в гляделки, выясняя, у кого толще нервы и длиннее терпение, но мне такие забавы не нравились. Пусть этим занимается тот, кто сомневается в своих параметрах. Я воплотил батончик, всем своим видом показывая, что явившийся демон мне не интересен. Только когда спину кольнуло так, что игнорировать это было невозможно, я повернулся к явившемуся демону. Представив, как плевок ремальной жабы выходит из пространственной аномалии и формирует в груди зародыша бога огромную сквозную дыру, я транслировал свои намерения демону. Однако результата я не добился. Самоконтроль явившегося демона оказался насколько приличным, что он даже не активировал ни одного артефакта, которыми был увешан с ног до головы. У меня вообще сложилось ощущение, что медный зародыш бога даже не почувствовал моего посыла отвалить в сторону. Какое-то время демон смотрел на меня в упор, словно решая, тот я демон, что ему нужен, или нет. Наконец, он произнес: «Лизак Хвал должен был мне денег. Ты забрал все его вещи, а вместе с ними и все обязательства. Получается, что теперь долги убитого перешли на тебя. Ты должен мне денег. Искатели никому ничего не должны», — спокойно ответил я, однако слова демона оказались весьма шокирующими. «Еще ни разу мне не заявляли, что я обязан взвалить на себя обязательства убитых сектантов. Того и гляди, сейчас явится управленец 3-го и 2-го кругов и заставит меня поставлять бочки с грязно-желтой жижей в мир людей, ибо я прикончил тамошнего операционного управляющего. Лизак Хвал должен был мне денег. Его не стало, значит, мне должен тот, кто убил должника». С достойным лучшего применения упорством повторил явившийся демон: «Если у тебя какие-то претензии, то я с удовольствием отвечу на них на арене. Хочешь оспорить мое право на добычу? Не вопрос, идем. Полагаю, много времени это не займет. Я не собираюсь с тобой сражаться, искатель. Мне нужны мои деньги. Вот, у меня даже расписка есть». В подтверждение демон вытащил какую-то бумажку и протянул мне ее с такой уверенностью, что она разом мне все пояснит. «Да, расписка. Чем-то похожа на ту, что мне выписал Икрац Хвал, тот самый операционный управляющий секты Бахая 2-го и 3-го кругов мира демонов, по совместительству отвечающий вообще за всю секту Бахая до 3-го круга пояса включительно, сразу в 2 мирах. Полагаю, сейчас Икрац Хвал находится в мире людей, пытаясь понять, что произошло в 3-м поясе с негласной столицей, почему в ней внезапно исчезли все сектанты и что делать дальше. И, я вернул бумажку демону по имени Лонд Кирол, если верить расписке. Год назад Лизак Хвал взял у него взаймы 1 миллион духовных монет и, как я понял, вчера должен был вернуть все с процентами. Вот только вместо того, чтобы возвращать деньги, сектант решил схитрить и сдохнуть, что совершенно не устраивало Лонда Кирла, зародыша бога медного ранга. К слову, чистого демона, обладающего вполне разрушаемыми преградами. Никаких цепей, огромных плотин и прочего ужаса. Просто стандартные барьеры, которые при желании можно сломать за 2-3 сеанса, причем без особого фанатизма. «Лизак Хвал должен был мне денег», словно по заученному сценарию повторил Лонд Кирол. «Он мертв, а все его вещи у тебя. Зандр, мне скучно». Сидящая в батончике Вилея напомнила о своем существовании и просила поскорее решать текущую проблему. «Желательно так, чтобы мы еще и в выгоде остались. А вот мне что-то совсем скучать не приходится». Я смотрел на демона и не мог понять, что меня смущает. О племени Кирол я ничего не знал. Вилея, судя по ее безразличию, тоже. Однако это достаточно сильное племя, раз у него завелся целый зародыш бога. Просто так такие демоны не появляются. Альтая, нужна информация. Без понятия. Наставник, когда ты уже поймешь, что племя Рин не является единственным племенем, проживающим в центральном дворце. Там куча разных племен, как больших, так и маленьких. Это исторически так сложилось, что племя Рин является центральным, откуда происходят все князи. Причем я до сих пор не разобралась, почему так, а библиотекари наотрез отказываются предоставлять две книги по истории моего племени. Говорят, что доступ к ним есть только в библиотеке школы Синего Лотоса. Наставник, у тебя нет желания сгонять в гости в свою старую школу? Расскажешь им о том, как важно возвышение, какие? Достаточно, оборвал я Альтаю, которую явно понесло в свою любимую тему. Книжки и, желательно, много. Причем новые. Мой взгляд вновь остановился на Лонде Кирол. Между лопаток неприятные ощущения уже не исчезали, наоборот, начали усиливаться, но с каждым мгновением я начинал подозревать, что мой собеседник к ним не имеет никакого отношения. Здесь что-то другое, что может вызывать ощущение опасности, но при этом не отображаться в духовном зрении. По спине вместе с разрядом неприятностей прошел холодок. Лонд Кирол по-прежнему требовательно на меня смотрел, но никаких действий не предпринимал. Зато их предпринимал кое-кто другой. Пришлось напрячься, чтобы накрыть всю небольшую площадь у банка улучшенным духовным зрением. Есть. Я увидел гостя. В мою сторону медленно двигалась энергетическая аномалия. Ей оставалось пройти всего 25 метров, и с каждым шагом ощущение опасности становилось все явственней. Тот, кто прет ко мне с уверенностью вели, увидевший булочки артефактора Бурвала, явно двигается сюда не для того, чтобы признаться, что я ему симпатичен, или что он желает вступить в ряды искателей, пусть его только этому научит. Демон, что двигался в невидимости, явился сюда для того, чтобы меня убить. Нет, не убить. Если бы сектанты хотели от меня избавиться, то сделали бы это издали, не прибегая к таким сложным телодвижениям. Пока я сидел в банке, кто-то добрался до князя или его помощника, выложил ему все, что произошло с демоном на арене, после чего в срочном порядке сюда отправили ликвидатора секты, но не для того, чтобы устранить, нет, для того, чтобы схватить серебряного владыку, умудрившегося каким-то невероятным образом выстоять в открытом бою с медным зародышем бога, и доставить его в центральный дворец. Порталом, не думаю, смотритель может не пропустить, значит, каким-то другим способом. Каким? Стоп, может, я придаю своей персоне слишком много важности? Кто-то из глав сектантов отправил сюда умеющего скрываться демона, чтобы тот поймал меня и основательно допросил. Зачем тащить меня в центральный дворец? Ради чего? Чтобы показать князю или его помощнику. Вот делать им больше нечего, как смотреть на отдельно взятого бесполезного искателя. Значит, нужно превратиться в полезного. Зандр, мне скучно. С нажимом повторила Вилея, требуя от меня каких-то активных действий. Я с горечью посмотрел на запасы плевков и ремальных жаб и тяжело вздохнул. Как ни крути, но выбора у меня нет. Попадать в руки крадущегося ко мне демона я не хочу, значит, придется оставлять всего одну зеленую струю, вторую пускать в оборот. Удар вышел знатным. Я не понимал, где конкретно находится демон и какой у него рост. Все, что мне было доступно, создаваемые им завихрения энергетического поля. Вот в центр этих завихрений я и ударил, воплотив выход из аномалии в 2 метрах от земли. Вряд ли ко мне движется гигант. Вилея собиралась повторять свою фразу в 3-й раз, подкрепив ее броском чего-то увесистого, но не успела. Площадь перед банком неожиданно начала дымиться. Вырвавшийся на свободу плевок ремальной жабы этапа владыки прошил крадущегося демона насквозь и, ударившись о камни, расплескался в разные стороны. Даже хорошо, что до нас оставалось 20 метров, если бы хоть одна капля попала на многострадальный батончик, Вилея бы меня точно прибила. Демон даже не понял, что его убило, а в следующий момент его тело очутилось в нашей пространственной аномалии. Сверху я ударил огненным вихрем, выжигая яд. Концентрированная кислота поддавалась слабо. Она сопротивлялась, источала ядовитые испарения и старалась пожрать как можно больше, пока у нее была такая возможность. Сразу под площадью находилось большое пространство подземного мира, наполненное демонами и, к сожалению, Им не повезло. Этот акровит мгновенно умудрился нейтрализовать действие опасного яда, просто каким-то образом его удалив. Мне до таких высот далеко, поэтому все, что оставалось, лишь выжигать кислоту, надеясь, что повреждений и пострадавших будет как можно меньше. В том, что они будут, я не сомневался, как минимум двоих нерасторопных воинов, что начали глазеть вместо того, чтобы бежать, свалившаяся с потолка кислота уничтожила, даже не спрашивая, как звали. Плохо. Не люблю, когда есть ненужные жертвы. Плевок сумел пробиться до четвертого подземного уровня, прежде чем мне удалось справиться с ядом. Сквозная дыра получилась такой, что через нее с легкостью мог бы проникнуть плотный демон, появись у него такое желание. Послышались крики, стоны, ор о том, что подземелье травит, забегали стражи, неожиданно вспомнившие о том, что у них есть свои обязанности. Вот только забегали они не к площади у банка, а от нее. Дела, видимо, обнаружились в другой части города. И вот в этой творящейся вакханалии неожиданно раздался спокойный голос Лонда Кирла. «Лизак Хвал должен был мне денег, он мертв, а все его вещи у тебя». «Да что с тобой не так?» – ошарашенно спросил я, поворачиваясь обратно к демону. «Ты что, не понял, что только что произошло? Я пришел сюда не для того, чтобы с тобой сражаться или каким-то образом мешать твоим действиям. Лизак Хвал должен был мне денег, 1 миллион, у меня даже расписка есть». «Зандр», как-то странно протянуло мое имя Вилея, наконец-то сконцентрировавшись на нашем собеседнике. Вместе с исчезновением невидимого демона исчез и малейший намек на опасность. Медный зародыш бога, что стоял передо мной, совершенно не желал причинять мне неприятности. От слова совсем. «Я видел тебя в свите короля. Ты там живешь?» Меня туда вчера пригласил Лизак Хвал и рассказывал всякие смешные штуки про окружающих, ответил Лонд Кирол. Просил, чтобы я тоже что-то выдумывал, но это было неинтересно. Куда забавнее было слушать его. Но теперь его нет. Как нет и моих денег. 1 миллион духовных монет. У меня даже расписка есть. Вот. Лонд Кирол вновь хотел всучить мне ставшую теперь бесполезной бумажку. «Ты получишь 1 миллион духовных монет», произнес я, вешая на себя определенные обязательства. Вилли обернулась ко мне с явным намерением возмутиться такому транжирству, учитывая, что я недавно сжег чек на 5 миллионов духовных монет, но наткнулась на мой предостерегающий жест. На лице Лонда Кирла появилась довольная улыбка, словно ему вновь рассказали забавную историю, но мне пришлось ее убрать. «Однако ты не получишь деньги просто так. Лизак Хвал хотел меня убить, поэтому все, что принадлежало ему, теперь мое. Если ты хочешь получить 1 миллион духовных монет, тебе придется рассказать мне о себе. Кто ты, из какого племени, что делаешь в этом городе? Давай просто поговорим, как два демона, стоящих на пути к бессмертию. Мы не будем никого обсуждать, не будем смеяться. Мы просто поговорим. Согласен, и я получу деньги, что был должен мне Лизак Хвал», спросил мой собеседник. «У меня даже расписка есть. Могу показать». «Обязательно покажешь. Садись в красную самоходную повозку, мы поедем в гостиницу «Свита короля». Там поднимемся в ресторан, где ты расскажешь мне интересную историю о племени Кирол». «Муж, что происходит? Ты зачем связался с этим блаженным? Разве не видишь, что он головой поехал?» «Вилея, я понятия не имею, что происходит. Знаю одно, мы должны каким-то образом помочь этому демону. Даже не спрашивай, почему». «Потому что это правильно и...» «Небо, я запутался. Мы поможем ему, потому что я так хочу. Это мое решение и объяснять его я не буду. Смирись с этим, жена». Глава 12. «Это все», — закончил свой рассказ Лонд Кирол. «Теперь ты отдашь мне мои деньги?» «Отдам», — кивнул я, осмысливая услышанное, которого, по сути, оказалось не так и много. Лонд Кирол очнулся несколько дней назад в обществе Лизага Хвала. Демон совершенно ничего не помнил о прошлом. Никто он, ничто, никуда. Если бы не расписка, что неожиданно обнаружилась в руках, быть беде. Однако так Лонд Кирол узнал свое имя. Лизак Хвал рассказал, что они вместе тренировались, но Лонд перенапрягся и перед тем, как рухнуть на пол без чувств, у него из носа и ушей пошла кровь. Собственно, двое суток Лонд Кирол ходил по Холитону, пытаясь найти хоть что-то знакомое, что поможет вернуть ему память. Лечебные техники не помогали, другие демоны от него шарахались, не желая попадать на глаза зародышу бога. Единственный знакомый лишь подшучивал, говоря, что рано или поздно Лонд все вспомнит. Главное больше не тренироваться. Собственно, Когда Лизага не стало, Лонт окончательно растерялся. Единственный знакомый и тот погиб. Вот и решил демон, что стоит отправиться к серебряному владыке и потребовать у него выплату по расписке. Вдруг это натолкнет еще на какие-то воспоминания. Что тебя рассмешило, искатель? Лонд Кирол повернулся к фыркнувшей Вилье. Та смерила демона презрительным взглядом, какой может быть только у моей жены, однако высказаться ей я не позволил, успев задать вопрос первым. Скажи, Лонд, тебе не показалось странным, что Лизан Хвал, которого ты знал, на арене представили другим именем? Демон уставился на меня, словно видел впервые. Взгляд был неприятным, словно Лонд смотрел и на меня, и сквозь меня, и куда-то еще. Полная расфокусировка. Это не имеет значения. Он сказал, что его зовут Лизак Хвал. Он знал меня до того, как я потерял память, поэтому у меня нет причин ему не доверять. Никто никогда не станет называться чужим именем, чтобы быть должным миллион духовных монет. Вот, смотри, у меня даже расписка есть. Лонд в очередной раз продемонстрировал многострадальный лист бумаги. Того и гляди, порвется он, если зародыш бога сделает хоть одно неосторожное движение. И тогда последняя ниточка, связывающая этого демона с прошлым, оборвется. Нужно его раздеть до нижнего белья, неожиданно потребовал Герлон. Проверьте тело и скажите, есть ли на нем что-то необычное. Есть у меня кое-какие подозрения, но нужно быть уверенным. Действуйте. Легко сказать, действуйте. Вот только недаром у нас с Герлоном мысли часто совпадали. Да, мой кровный брат был гораздо опытнее меня, однако мне уже доводилось видеть одного зародыша бога, который уверенно шел к текущему состоянию. Полагаю, еще несколько месяцев и Герлон стал бы таким же безобидным, как Лонд Кирол. Последняя просьба перед тем, как ты получишь свои деньги. Можешь закатать рукава и показать мне предплечья, или сними мантию до пояса. Это точно последняя просьба. Лонд Кирол даже не думал смущаться. Казалось, ему вообще неведомо такое чувство, как неведома хитрость, злоба. Невинный двухдневных демон этапа зародыш бога. После этой встречи я еще больше удостоверился, что нужно уничтожать сектантов Бахаа. Им мало было поломать жизнь и судьбу отдельно взятого демона. Они решили еще и насмехаться над ним, выпустив Холитон в качестве игрушки. Безобидный зародыш бога, носящийся с бесполезной распиской. Демон, проведший огромное количество времени на алтаре секты Бахаа. Демон, утративший не просто память, превратившийся в ребенка. Мозг не справился с нагрузками и отключился. Твари как они есть. Лонд Кирол без тени смущения стащил с себя мантию прямо в ресторане. Демона не волновали взгляды окружающих. Он их просто не замечал. Можешь одеваться, я достал пространственный кошелек, что когда-то принадлежал Лизагу Хвалу и, накинув на себя защитную формацию, чтобы пялящиеся на нас во все глаза демоны ничего не увидели, быстро осуществил взлом чужой собственности. Привычно сверкнули искры, повалил едкий дым, но я был уже опытным взломщиком. Появившийся ветер прибил дым к полу, где он впитался в клочок земли, тоже созданный по моей воле. Потом слуги ресторана уберут невесть откуда взявшуюся грязь, но меня это уже не будет волновать. Я прекрасно понимал, что внутри пространственного кошелька сектанта не будет 1 миллиона духовных монет. Мне требовалось другое, любое упоминание о том, кем же на самом деле являлся Лонд Кирол. Потому что лично у меня были огромные сомнения насчет того, что это имя настоящее. Зачем сектантам, чтобы их игрушку забрали? Пусть бегает под вымышленным именем. Артефакты, ресурсы, одежда, оружие, духовные монеты, хранилище сектанта оказалось весьма насыщенным. Вот только в нем не было главного, ни приказов, ни расписок, ни записных книжек. Так же не бывает, верно? Наверняка у Лизага Хвала имелось вполне четкое задание от операционного управляющего. Не просто так же он возился с Лондом Кирлом. Пока буду называть демона по вымышленному имени. Да и статус у убитого сектанта был не самый высокий, чтобы заводить себе игрушку. Не думаю, что приказы отдавались устно. Значит, где-то есть тайник, куда Лизак Хвал складывал все, что связывало его с сектантами. Нет, глупость. Этот демон настолько уверовал в собственную безопасность, что даже использовал сектантское имя в повседневной жизни. Значит, если у него что-то где-то и есть, только в пространственном кошельке. Просто спрятано так, что с первой попытки никогда не подумаешь, что там может что-то лежать. Оружие, монеты, артефакты, все это мишура. Если бы я являлся сектантом, возомнившим себя практически богом, куда бы складывал важные бумаги, переданные мне моим господином. Стоп, а в каком виде я бы к господину пошел? Не в этой ли великолепной мантии, от которой за километр несет богатством и роскошью? Задание для Лизага Хвала. Обеспечить уход и контроль за переданным телом. Еженедельный отчет чертану Хвалу об умственном состоянии и воспоминаниях из прошлой жизни. В случае открывающихся воспоминаний тело уничтожить. Экрац Хвал. Письмо действительно нашлось, но особой ясности оно не принесло. Сектанты, чтобы им пусто было, упорно не называли реальных имен, а по отношению к Лонду Киролу и вовсе использовали слово «тело». Ясно одно, основной центр принятия решений мне сейчас недоступен. Экраца Хвала нет в Холитоне. Зато есть Чертан Хвал, все еще не вернувшийся из своей загадочной поездки. Управляющий гостиницей свита короля являлся связующим лицом сектантов и, как только он появится, обязательно его навещу. Это не похоже на миллион духовных монет. Лонд Кирол взял записку, прочел, зачем-то покрутил ее в руке и отложил в сторону. В его сознании не мелькнуло ни малейшего осознания, о ком идет речь. Просто о каком-то теле. Это неинтересно. Скажи, а что ты будешь делать с миллионом духовных монет? Спросил я, воплотив 10 сундуков по 10 тысяч кругляшек в каждом. Вот здесь 100 тысяч. Десятая часть того, что тебе причитается по расписке. Мне нужен миллион, с каким-то маниакальным упорством произнес Лонд Кирол. Мне пришлось убрать защитную формацию, чтобы вытащить такое количество сундуков, так что наблюдающие за нами демоны начали перешептываться. Миллион духовных монет, он сюда не вместится, спокойно отреагировал я. Давай так, я сейчас уберу эту сотню и покажу оставшиеся. Так сойдет? Да, согласно расписке. Лизак Хвал должен был мне миллион, покажи его. Делать было нечего, я спрятал 10 ящиков и тут же воплотил их вновь. Спрятал, убрал и так 9 раз. Если не сильно придираться, то я действительно продемонстрировал миллион духовных монет. Такая сумма у меня была, разве что в других ящиках. Но моему собеседнику знать этого не требовалось. Итого, миллион, закончил я. Как видишь, деньги у меня есть, вот только отдавать их я опасаюсь. У тебя нет пространственного кошелька, куда их можно спрятать, а самостоятельно 100 сундуков ты не утащишь. Пусть пока деньги побудут у меня, ты же не против? Лонд, с тобой все хорошо? Демон меня не слышал. Его взгляд потерял осмысленность, словно расписка и деньги являлись единственным якорем, что держали его сознание в узде. Когда Лонд увидел все, что ему якобы причитается, его сознание вздумало отключиться. Возможно, навсегда. Нет, так дело не пойдет, но просто так ты эти деньги не сможешь получить, произнес я, заставляя своего собеседника сосредоточиться. Его взгляд стал осмысленным. У меня есть расписка, ты показал мне миллион, теперь мои деньги у тебя. Почему я не смогу их получить, искатель? Потому что я так решил. Для того, чтобы получить все, что тебе причитается по расписке, тебе нужно поработать. Ты согласен работать, Лонд Кирол? Только через работу ты сможешь вернуть себе память. Тренировки пока придется отложить, но у меня есть целая прорва важных дел, с которыми сможешь справиться только ты. Работа, деньги. Так понятней, нужно работать, без агрессии ответил демон. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Держи 2 кошелька, в каждом по 100 духовных монет. Тебе нужно пойти в город, зайти в кондитерскую и выбрать Вилье, вот этой замечательной девушке, самые вкусные вкусняшки, какие здесь только есть. Нет дела более ответственного и важного, чем сделать счастливой мою жену. Справишься, или нужно задание попроще? Взять деньги, сходить в кондитерскую, найти самые вкусные вкусняшки, вернуться, повторил Лонд Кирол. Я справлюсь. Никаких возражений, что я использовал его в качестве мальчика на побегушках. Поразительное согласие на все. Наверное, нельзя его отпускать. Но прямо сейчас я не мог придумать ни одного разумного задания, которое можно поручить бедолаге. Единственный разумный вариант, как его восстановить, мне не нравился. Лечебная капсула работает с телом, но не разумом. Хотя, вдруг отпечатки нахождения на алтаре, что я заметил на его теле, сковывают его похлеще оков. Их нужно устранить. Как только демон вернется, обязательно отправлю его в лечебную капсулу. Полагаю, за пару часов тело придет в норму. Пока Лонд Кирол ходил за вкусняшками, которых, как мы с Вилией уже поняли, в этом городе толком и нет, наша группа устроила мозговой штурм. Ситуация складывалась не самая красивая. Зародыш Бога долгое время провел на алтаре под пытками. Разум не выдержал и сломался, прекратив заряжать грязно-желтую субстанцию. О чем это говорит? Минимум о двух вещах. Первое, где-то во втором поясе мира людей есть база древних, создающая грязно-желтую жижу. Второе, на алтаре в данный момент находится следующий зародыш Бога. Сектанты слишком организованы и разумны. Они никогда не станут прерывать процесс зарядки. Собственно, отсутствие сразу двух ведущих сектантов Холита не стало объяснимо. Они находятся на базе древних людей, в другом мире. Куда попали, как теперь понятно, через червоточину. Вот, уже что-то проясняется. Для того, чтобы найти базу, нужно дождаться возвращения управляющего гостиницей. Он будет двигаться со стороны червоточины. Вряд ли здесь все такие предусмотрительные, что вернутся в город с противоположной стороны. Определив направление, с помощью духовного зрения я смогу найти червоточину и, как результат, базу древних, что подлежит уничтожению. План отличный, осталось определиться с деталями. Например, что делать с демоном, бессовестно надкусывающим все сладости в кондитерской, выбирая из них лучшие. Какие-то конфеты Лонду особенно понравились, поэтому он взял пакет и начал его заполнять, надкусывая каждую конфетку. Вдруг не такая? Нужно предупредить Вилью, чтобы не вздумала швыряться этим подарком. Лонд действует так, как ему было сказано, не прибегая к творчеству. Сказано проверить вкусняшки, он проверяет. В итоге сошлись на том, что демона нужно отправлять в лечебную капсулу. Альтернативы никто не видел, мы столкнулись со слишком нестандартной ситуацией. До зародыша бога умалишенные не доживают. Это сейчас Лонд Кирол безобидный малый, но вдруг на него низший демон рявкнет и испуганный зародыш бога уничтожит страшную тварь, а вместе с ней и весь город, так как просто не умеет контролировать свои силы. Убить этого демона не проблема, но у меня рука на это не поднимется, потому что это не просто не угодно небу, это превратит меня во врага неба. На демона, что зашел в ресторан, никто внимания не обратил. Какой-то воин, ничего серьезного. Собравшиеся тихонько, чтобы не приведи небо, не услышали мы с Вилей, обсуждали меня, мой бой и то, с каким спокойствием я продемонстрировал миллион духовных монет. Причем некоторые демоны на полном серьезе полагали, что сундуки разные. Даже приводили в качестве доказательств несуществующие номера, что они успели заметить. Чего только не выдумают существа, чтобы показать свою значимость. Собственно, именно по той причине, что кругом находились владыки и даже несколько зародышей бога, старающиеся лишний раз не смотреть в мою сторону, ибо тоже являлись зрителями поединка, я обратил внимание на явившегося воина. Демон вел себя непринужденно, словно имел полное право здесь находиться. Вот только права такого, как я видел, у него не было. Пластины, являющиеся ключом в гостиницу, на шее духовное зрение не обнаруживало. Демон, конечно, мог спрятать пластину в пространственный кошелек, как это сделали мы с Вилей, однако не было у него кошелька. Просто золотой воин без каких-либо опознавательных знаков, без привычного всем и каждому хранилища, а также не имеющий права здесь находиться. Вот как таким не заинтересоваться? Все, что происходило дальше, вызывало у меня искренний восторг. Демон с полнейшей невозмутимостью отправился к помещению для официантов и, не доходя до него буквально несколько шагов, резко распахнул мантию и ловким движением спрятал ее под ближайший стол. Под мантией оказалась стандартная для официантов свиты короля одежда. В этот момент из дверей вышел один из слуг, чтобы отнести блюдо гостям. Золотой воин что-то сказал, перехватил блюдо из грации заправского официанта, словно всю жизнь только и делал, что работал в гостиницах такого уровня, понес блюдо гостям. Преображение оказалось таким стремительным, что его никто не заметил. Просто в зале появился еще один официант, причем работал он вполне уверенно. Ходил между столами, принимал заказы, разносил блюда. При этом я четко понимал, демон выжидает. Чего, непонятно, но выжидает. В какой-то момент я даже решил, что он задумал что-то недоброе, однако никаких плохих предчувствий не возникало. Если что-то плохое и задумывалось, то точно не против меня или Вели. Тогда против кого? Ответ пришел спустя несколько минут. В ресторан, располагавшийся на вершине гостиницы «Свита короля», заявились двое медных зародышей бога, уверенной поступью двинувшиеся в мою сторону. На момент нашего прибытия в Холитон в городе находилось трое сектантов, добравшихся до медного ранга зародыша бога. Одного из них я уже благополучно отправил разговаривать с небом. Пусть пояснит, по какой причине он использовал неправильный путь возвышения. Двое других двигались к моему столу, всячески игнорируя окружающих. Это не были жители гостиницы, только гости ресторана, поэтому представители свиты короля пока стояли в стороне. Но я прекрасно видел, что они уже готовились вклиниться в конфликт, если он неожиданно произойдет. Но, что поразительно, конфликта не случилось. Оказалось, демоны двигались не ко мне, а к соседнему пустому столику, на котором находилась табличка «Бронь». Они прибыли есть, а не устраивать разборки с искателем. На меня и вовсе сектанты бросили скользящий взгляд, задержались на Велие, отмечая ее красоту, после чего жестом подозвали официанта. Что угодно старшим. Переодетый в официанта золотой воин первым добрался до столика. Играл демон великолепно, но духовное зрение показывало, как часто начало биться его сердце. Неизвестный прибыл сюда не ради меня, а ради этой парочки. Золотой воин против двух медных зародышей бога. Наверное, в любом другом случае я бы посмеялся, но сейчас почему-то смеяться не хотелось, потому что за улыбкой я видел глаза убийцы, выполняющего свой заказ, как обычно, и побыстрее. Судя по словам, эту парочку здесь знали все, причем даже убийца, он лишь кивнул и отправился передавать заказ. Проходя мимо одного из столов, рука официанта скользнула под столешницу и тут же вынырнула обратно. Уже не пустая, в ней находился небольшой бутылек, такой, что с легкостью помещается в кулаке. Повара, как я понял, давно готовились к встрече высоких гостей. Едва заказ отправился на нижние этажи, оттуда сразу же доставили две огромные тарелки, наполненные окровавленным мясом. Сектанты демонстрировали свою приверженность к пути демонов, поглощая средоточие и ядра других существ. В данном случае, несчастного барана этапа владыка, привезенного во второй круг, как я понял, специально для этой парочки. Дальше произошло вполне ожидаемое. Заполучив тарелки, лжеофициант ногой подвинул себе каталку, словно ему тяжело тащить тарелки в руках и, пока он ставил блюда, на каждое из них высыпал половину содержимого своего пузырька. Все произошло настолько естественно, быстро и ловко, да еще и прикрыто корпусом самого официанта, что мне хотелось поаплодировать. Великолепная работа. Духовное зрение показывало, что Лонд Кирол уже вернулся в гостиницу и уверенно двигается к лифтам, чтобы отчитаться о выполненном задании, так что я окончательно расслабился и наслаждался необычным зрелищем, параллельно ведя непринужденную беседу с Велией. «Ваш заказ, старшие». Убийца разместил блюдо на столе и, склонившись, ушел. Демоны на него даже не посмотрели, все их внимание занимало блюдо. Судя по всему, сектанты не притворялись, а действительно шли путем демона. Тяжело объяснить то, с какой жадностью они впились в окровавленное мясо, раздирая его заостренными зубами, словно хищники на охоте. Убийца вернулся к обязанностям официанта, делая вид, что его совершенно не заботит результат. Лишь учащенное сердцебиение говорило о том, что он волнуется. Наконец, один из демонов отбросил обглоданную кость и, откинувшись на стуле, сытно рыгнул. Зародыша бога не заботили манеры. Если кому-то что-то не нравится, он всегда может высказать это что-то в лицо. Если не может высказывать, то всем заткнуться и не отсвечивать. «Официант!» – прокричал довольный сектант. К нему ринулся ближайший, но демон махнул рукой, указывая на золотого воина. «Ты, сюда, готов услужить, старший!» Лжеофициант подошел к столику и склонился, до конца отыгрывая свою роль. «Ты серьезно полагал, что выжимка из дуринских трав способна нам навредить?» Голос демона выражал искреннее презрение. Второй сектант, что продолжал пожирать мясо, откинул его, словно это было что-то отравленное. Впрочем, так оно и было. Мгновение, и в руках зародыша бога появился пузырек. Наверняка противоядие. Отпив половину, второй сектант передал пузырек первому. Выпив содержимое, демон демонстративно сжал пустую стекляшку, рассыпая на пол осколки. Повредить коже зародыша бога они не смогли. Демон явно наслаждался ситуацией. Вот только полностью выжать из нее все ему не удалось. В этот момент двери в ресторан открылись и в зал вошел Лонд Кирол. На лице демона не было ни единой эмоции, хотя, по идее, он должен испытывать радость от хорошо выполненной работы. Нет, это была просто работа, чтобы получить свой миллион духовных монет, на который он, как мне теперь стало понятно, совершенно не имеет никакого права. Все, что произошло дальше, уместилось в несколько мгновений. Оба зародыша бога вскочили на ноги, позабыв о золотом воине. Судя по взглядам, они узнали явившегося демона и не понимали, что он здесь делает, ибо должен быть вместе с Лизагом Хвалом. На арене этой парочки не было, так что не удивлюсь, если они вообще понятия не имели, что произошло с третьим сектантом. Оба зародыша бога ринулись к Лонду Киролу, вот только усиленная духовная стена вновь продемонстрировала свою поразительную эффективность. Надолго удержать двух зародышей бога она не могла, но этого и не требовалось. Свою основную задачу стена выполнила, даровала нам с Вилли мгновение на то, чтобы очутиться рядом с сектантами. Я глубоко вдохнул, разом обнуляя все ядра и меридианы тварей, вынуждая их испытать невероятные ощущения. Вновь несколько мгновений замешательства, за которые мы с Вилли одновременно нацепили на шею зародышем бога изделие из черного металла, того самого, что уверенно блокировало все техники. Все же недаром мы посетили тайный аукцион Штрандла. Отныне у нас было много забавных вещичек, что, очередное ошеломление от мгновенного превращения в обычного демона позволило нам нацепить браслеты еще и на руки. Сопротивления не было, без усиленных техник зародыши бога не более чем обычные существа, причем пришедшие к своему возвышению не кровью и трудом, а сектантскими техниками. «Вы нарушили правила заведения и напали на моего друга, помешав нам обедать», — произнес я, прежде чем к нам прибежали работники гостиницы. «За это мне придется вышвырнуть вас прочь, чтобы ноги вашей больше никогда здесь не было. Ты идешь с нами, расскажешь про то, что такое выжимка из дуринских трав и как этот демон умудрился ее почувствовать. Какие-то вопросы, младший?» Я перевел взгляд на побледневшего администратора, явившегося разнимать драку. «Вопросов, как я вижу, нет. Лонд, для тебя есть следующее задание. Нужно вынесли эти два тела из гостиницы. Нам с ними придется о многом поговорить». Глава 13. Герлон, без меня. Срываться ради двух сектантов медного этапа не хочу. Ты что, все еще в мире демонов? Нужно решить ряд вопросов, чтобы моя Ирин стала полностью свободна. Твоя, так быстро, не сдержался я от едкого замечания. Какой смысл отнекиваться от очевидного? Мы созданы друг для друга. А как же Рансит? Не понял вопроса. Мы с Эйрин созданы друг для друга самим небом. С Рансит у нас взаимные чувства. Не понимаю, каким образом одно может мешать другому. Взаимные чувства? Я посмотрел на Рансит. Великий воитель, отправившийся на поле битвы третьего пояса, неожиданно потупился. Девушка с легкостью могла выйти хоть против целого войска, но любые разговоры о чувствах вызывали у нее, если не панику, то состояние, близкое к этому. Насколько я понял, Рансит достаточно плотно начала общаться с Кармином, Эльдой, даже Альтай и Слегом, но вот в нашу с Вилли сторону все еще смотрела с какой-то настороженностью. Вот и сейчас, вместо того, чтобы ответить, девушка замкнулась. Я посмотрел на Альтаю, что переводило странный взгляд с меня на Рансит и обратно. Дождавшись, когда дочь князя вновь посмотрит в мою сторону, я кивнул на Рансит. Альтая кивнула, поняв все без слов, с сестрой Кармина нужно разговаривать, причем весьма обстоятельно, и точно не в пространственной аномалии. Есть какие-то сомнения относительно наших с Рансит чувств друг к другу? Герлон повернулся ко мне. Давай без этого, я примиряюще поднял ладони. Значит, двое медных зародышей бога тебе не интересны? Понял, принял. Буду думать, как их законсервировать. Поглотить сразу двоих я не смогу, ядра не выдержат. Разговор явно не задался. Герлон внешне оставался спокойным, но его что-то терзало. Он нервничал и не желал в этом признаваться. Видимо, проблемы наставницы Ирин оказались куда серьезней, чем мой кровный брат рассчитывал, но признаваться в этом, расписываться в собственной слабости. Какое-то незнакомое слово для Герлона. «Стоять! Немедленно освободите!» Грубый окрик настиг нас у выхода из гостиницы свита короля, вот только продолжить свою пламенную речь золотой владыка не смог. «Тяжело разговаривать, когда твоя голова резко отделилась от туловища и грохнулась на аккуратно уложенную плитку». Вилия даже не пыталась вступать в дискуссию. Едва сектант себя обозначил, как моя жена в мгновение ока очутилась рядом с ним и невозможным для серебряного владыки рывком оторвала голову золотому владыке, голыми руками. Выражение искреннего удивления застыло на лице трупа, а его тело отправилось в нашу аномалию. Пространственный кошелек и артефакты сами себя не присвоят. Наш спутник отнесся к произошедшему с абсолютным спокойствием. Его вообще ничто не удивляло и не трогало. Он выполнял работу, чтобы получить деньги. «Вздумаешь исчезнуть, убью. Пойдешь с нами, отпущу живым», — предупредил я золотого воина, что несколько раз порывался слиться с толпой. «Ты же понимаешь, что сдавать заказчика я не стану. Он мне не нужен. Мне без разницы, кто вздумал прикончить двух сектантов и заказал твои услуги. Меня интересует принцип действия яда, что ты использовал. Что это? Как работает? Почему вот это тело его почувствовало? Наверное, если бы у наших пленников была возможность, они бы возмущались на все лады, призывая к порядку и требуя справедливости. Вот только Лонду Киролу надоело тащить брыкающиеся тела, и он легонько стукнул пленников головами. Дубовые лбы не треснули, но отправили зародышей бога в глубокий сон. Главное, чтобы они разум не потеряли после такой экзекуции. Нужно же мне узнать, почему они так резко вскочили, едва увидели Лонда. «Ты знаешь, что эти зародыши были сектантами?» — как-то странно спросил убийца. «Что их ждет?» «Ничего хорошего, вдаваться в подробности мне не хотелось. Что касается сектантов, это не первые представители секты Бахаа, с которыми мне пришлось столкнуться в Холитоне. Сегодня утром на арене я убил одного, только что моя жена прикончила следующего. В этом городе слишком много поклонников грязного возвышения, но радует одно, зародышей бога больше не осталось. Было трое, один мертв, двое в моих руках. Их больше, значительно больше», — хмуро произнес убийца. «Мне нужно уйти, искатель. Прямо сейчас. Хочу встретиться с заказчиком и сообщить ему о том, что в городе появились еще два охотника на сектантов. Если ему будет интересна эта тема, он сам с тобой свяжется. По поводу яда спроси у этого тела. Если оно умудрилось распознать выжимку из дуринских трав, значит, каким-то образом встречалось с ним раньше». «Хорошо, ступай», — согласился я. «Вот так просто?» — убийца на долю мгновения оказался сбит с толку. «Разве не ты говорил, что убьешь, если я исчезну?» «Если бы ты исчез без предупреждения, да, заслуживал бы наказания. А так ты мне особо и не нужен. У меня нет конфликта с вашей гильдией. Работайте». Демон исчез так быстро, словно использовал какую-то особую технику скрытия. На самом деле я прекрасно видел, как он растворился в толпе зевак, глазеющих на небывалое зрелище. Редко когда один зародыш бога тащит словно мешки с мусором двух других зародышей. О таком можно детям рассказывать. Установив батончик, я уселся в водительское кресло и задумался, куда двигать. Допрашивать пленников в свите короля не вариант. Снять еще одну гостиницу, как-то это слишком неправильно, что ли. Из города нас могут не выпустить, двое пленников обязательно вызовут вопросы, а нормальных зародышей богов Холита не хватает. В общей сложности около пяти десятков, включая одного серебряного. Что делает существо такого уровня во втором поясе, оставалось для меня загадкой, на которую не было ответа. Отдыхает, наверное, небо с ним. Так вот, снимать гостиницу не вариант, уезжать из города не вариант, разместиться посреди площади и накрыться защитной формацией, как мне кажется, тоже не вариант. Тогда что делать? Куда-то же нужно ехать, ибо на нас пялится слишком много зевак. Да и не только на нас, голова золотого владыки все еще валялась на плитке, демонстрируя окружающим, что делать резких движений не стоит. Ответ подсказал наш временный спутник. Убийца покинул площадь и, удостоверившись, что мы за ним не следуем, спустился в подземную часть города. Я даже хмыкнул от удивления. Неужели заказчиком на убийство двух сектантов выступал глава местного преступного мира? Эта новость показалась мне настолько удивительной, что я двинул батончик прямо, не преследуя никакой цели, а сам продолжал наблюдать за убийцей. Вот он спустился сразу на четвертый уровень по непростой шахте, о существовании которой должны знать ограниченное количество демонов. Двинулся дальше, к спуску на пятый. Спустя полчаса нашего бесцельного путешествия по городу, во время которых Лонду приходилось еще дважды стучать зародышей бога головами друг о друга, убийца, наконец, достиг цели. Десятый уровень подземного мира Холитона, где находились двери в логово местного главаря банды. Вот оно, значит, как. Ладно, подумаю об этом потом. Сейчас меня куда больше интересовал третий уровень. Точнее, одна пустая локация в дальней части города. В ней проживало слишком мало народа, что сразу бросалось в глаза. Видимо, связано это с тем, что непосредственно над этим местом располагались мастерские. На первых двух уровнях демонов не было вообще. Вот туда мы и отправимся. Идеальное место для того, чтобы избавить сектантов от излишек энергии. Наверное, стоило найти проход, спуститься по лестнице, встретиться со стражниками из криминального мира, игнорировать их вопросительные взгляды и, наконец, спустя несколько часов добраться до цели, но у меня таких планов не было. Будь я каким-то воином или, на крайний случай, мастером, так бы и поступил. Однако я серебряный владыка с радужным ядром стихии. Заниматься ползанием по подземным коридорам не для меня, тем более что первые 5 уровней не были усилены металлом древних людей. Мы приехали в район мастерских и, выбрав подходящую точку, я просто превратил твердую землю, камни и металлические балки под нами в пыль. Зачем ходить, когда можно летать, точнее падать? Батончик свалился с большой высоты и, несмотря на всю идеальность конструкции, ударился так, что я едва челюсть не прикусил. Зандр, возмущенный вопль Вилли, показал, что ей не понравилось такой способ спуска. Наверное, стоило остановиться, но где я, а где остановиться? Решение принято, остальное дело техники. Батончик двинул вперед по узкому коридору. Проехав несколько метров, я повторил превращение перегородок в пыль. Да прекрати ты уже, остался один прыжок, спокойно заметил я, направляя батончик к нужной точке. Как раз идеально по центру огромного помещения под нами. Вновь рессоры батончика натужно скрипнули, вновь нас мотнуло так, что едва звездочки перед глазами не появились, но главное было сделано. Я спустился на своей самоходной повозке на 3-й подземный уровень Холитона. Ходят простые даосы. Для того, чтобы поддерживать статус темных лошадок с непонятной силой, требуется страдать. Порядка десятка испуганных жителей подземного мира, обосновавшиеся на этой площадке, бросились прочь, позабыв о своем скудном скарбе. Полагаю, буквально через час вся подземка будет знать, что на 3-й уровень приехали сильные демоны. Именно приехали, а не пришли. Посмотрим, как отреагирует на наше появление главарь всего этого безобразия. Лонд, доставай пленников и привязывай их к стульям. Для начала нам нужно будет с ними поговорить. Привести зародышей бога в сознание много проблем не составило. Стоило постучать им по щекам, дать нюхательную соль, любезно рекомендованную Герлоном, и вот оба сектанта открыли глаза. Я буквально видел, как активировались их меридианы и ядра, однако воплотить свою силу во что-то существенное не получалось. Даже обратиться к ней возможности не было, обруч на шее все блокировал. На запястье, как я понял, браслеты крепились по той простой причине, чтобы пленник не разорвал ошейник. Техники усиления не работали, а собственных сил для такого мало кому хватало. Этим двоим, к примеру, сие оказалось не под силу. Ты даже не представляешь, искатель, какие проблемы ты только что нажил на свою задницу. Судя по тому, что начал правый, он в этой парочке отвечал за разговоры. Второй, даже чисто по внешним данным, больше являлся чистым бойцом. Собственно, именно первый определил тот самый яд, который использовал убийца. Серьезно, удивился я. Полагаю, глубину моих проблем нужно усилить. Задница, как говорит моя жена, у меня великолепная, так что чем больше к ней будут приставать разные неприятности, тем красивее она будет становиться. Начнем, пожалуй, с тебя. Есть что сказать? Я обратился ко второму зародышу бога. Тот смотрел на меня с презрением. Оба сектанта понимали, раз я их не убил, значит мне от них что-то нужно. Раз мне что-то нужно, значит есть возможность торговаться. Там, где есть торги, есть вероятность выжить. И, как следствие, еще раз встретиться с обидчиком, только теперь в другой обстановке, более располагающий к торжеству. Все это читалось в глазах демона, поэтому я не стал тянуть. Сразу поглотить двоих демонов не смогу, нас свели и просто разорвет. Да даже одного будет тяжко. Хотя границ своего нового сопряженного ядра духа я не знал. Вдруг оно с легкостью все сожрет? На самом деле меня ждало удивительное открытие. Оказывается, этап зародыша бога, по сути, является алмазным рангом этапа владыки. Вот такая новость. Как бы парадоксально она ни звучала, это этап подготовки к чему-то большему, чему-то, что будет в будущем, но о чем совершенно никто ничего не знает. Точнее, знающие даосы и демоны определенно есть, но делиться информацией они не желают. Откуда такие мысли? Ответ прост. Изначально все рождаются чистыми и, можно сказать, непорочными. Те, кто решает встать на путь возвышения, формируют в своих телах узлы и меридианы. Это этап кандидата и ученика соответственно. То есть каждый этап определен своими конкретными органами, появляющимися в теле идущего к бессмертию. Далее идет воин, появляется ядро энергии, объединяющее меридианы. На этапе мастера мы зарождаем ядро стихии. На этапе владыки – ядро духа, что связывает все ядра в единое целое. Но на этапе зародыша Бога мы ничего не формируем. Мы продолжаем развивать ядро духа, превращая его в нечто особое. Нечто насыщенное, могучее, способное оперировать такими энергиями, что искусственные волосы начинают шевелиться на голове. Почему выделили отдельный этап зародыш Бога? Ведь, по сути, у этапа владыки нет алмазного ранга. Да, разница в энергии колоссальная. Медный зародыш Бога плюнет в сторону золотого владыки и разотрет того в порошок одной силой своей мысли. Бронзовый сделает то же самое с медным и далее по списку. Отдельные случаи, как произошли с Герлоном, не в счет. Тогда серебряный зародыш Бога явно хотел прикончить медного зародыша Бога ограниченными средствами, не зная, что у искателя есть абсолютный артефакт, игнорирующий любую защитную технику. Получается, это искусственный этап возвышения, недаром же его назвали зародыш, еще не полноценный бог, но уже и не алмазный владыка, потому что пришлось бы ранжировать уже алмазного владыку. Что-то наподобие алмазный владыка первого ранга, второго и так далее. Вместо этого говорят медный зародыш бога, серебряный зародыш бога, что, по сути, все является этапом владыка. Небо, что-то меня унесло куда-то совершенно не в ту спеть. Тем не менее, пока мозг занимался такими хитросплетениями этапов возвышения, руки действовали по отработанной схеме, извлекая из пространственной аномалии все необходимое для очистки сектанта от излишков энергии. Значит, ничего сказать ты не хочешь. Так и запишем, он молчал, поэтому пришлось его прикончить. Передавай привет небу, сектант Бахаа. В этой жизни твое возвышение закончилось. Техника пришла в действие и меня едва не скрутила в бараний рог. Сила, что выплеснулась в окружающий мир, оказалась такой насыщенной, что я банально оказался к ней не готов. На арене Лизак Хвал опустошил свои ядра, пытаясь использовать неведомую технику. Здесь же сектант имел полное ядро, а также уверенно двигался в сторону следующего этапа развития. Останавливаться на медном ранге зародыша бога он явно не собирался, продолжая подпитывать свое ядро различными механиками, как путем демонов, поглощая животных, так и путем сектантов, поглощая силу пленников. И сейчас вся эта мощь ринулась в меня, желая смести и превратить в лепешку. Сопряженное ядро духа крякнуло и заявило, что ему больше не нужно, что ему необходимо привыкнуть к текущим изменениям, а не заниматься дальнейшим развитием. Умница Велия создала сопряжение, но его нам было мало. Наши великаны не успевали переводить поступающую силу в удары по плотинам. Ситуация оказалась настолько чудовищной, что я запаниковал. Справиться мы, конечно, справимся, куда деваться, но наше состояние после поглощения будет не самым хорошим. Нас сможет прибить даже закованный в блокирующей технике металл сектант. Просто ногами забьет. Сознание не желало мириться с проблемой. Я начал водить взглядом по безжизненному помещению, пытаясь найти выход, и неожиданно мой взгляд остановился на Лонде Кирале, что стоял неподалеку и безразлично смотрел на происходящее. Этот демон понятия не имел, что такое эмоции и что с ними делать. Однако именно он казался мне сейчас идеальным выходом из сложившейся ситуации.